Книга Бытие, 42 глава. Сейчас мы помолимся. Все, не надо панику, не надо, успокойтесь. Встанем, помолимся, и все пройдет. Да. Боже Небесный Отец, Ты знаешь, кому стало плохо. Ты, Бог Всемогущий, пошли облегчение, помощь и поддержку от Тебя. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Садитесь, братья и сестры. Там все, там уже налаживается. Смотрите все сюда. Книга Бытие, 42 глава, 22 стих. Это будет тема наших рассуждений. Рувим отвечал им и сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались». Я повторю, Рувим сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались». Друзья, если немножко ниже читать, написано так: «И теперь кровь его взыскивается с нас». О чем я имею намерение проповедовать? О нашем отношении к детям. Написано: «Родители, не раздражайте детей ваших». Как вы думаете, это относится только к периоду, когда дети с нами живут, или и когда уже не с нами, когда дети выросли? Всегда, братья и сестры. То есть, бывает, когда родители раздражают детей маленьких. Это неправильно. Раздражают детей больших, уже семейных. Это тоже неправильно. Но я не буду ударение делать на раздражение детей, потому что не все мысли, которые я буду говорить, будут подходить к этому, вот, к этой тематике. Не грешите против отрока. Какие грехи бывают против детей? Друзья, слово «отрок» в данном случае, оно не подчеркивает возраст. Иосифу было 17 лет. Это уже не отроческий возраст. И кроме того, братья и сестры, когда Соломон уже был взрослый и семейный, и у него, он уже был царь, и в Гаваоне явился ему Бог и сказал: «Проси, что тебе дать». И там он сказал такие слова: «А я отрок малый, не знаю ни входа, ни выхода». То есть он себя называет отроком. И поэтому, друзья, мы будем рассуждать о том, какие грехи бывают против детей. Конечно, я не буду говорить о отрезке времени, когда дети в нашем доме, потому что здесь больше собрались люди уже, возраст более такой, когда дети уже наши выросли. Как написано, дети выросли. Хотя у некоторых из нас дети и выросли, и еще с нами. У меня, например, 5 детей уже семейные. Уже будет скоро, у меня 13 внуков будет. И 5 детей у меня еще с нами. И еще девочка маленькая здесь, может, кто-то видел, ходит. Совсем еще маленькая. И поэтому, ну, я буду говорить, друзья, о взрослых детях, о том, как родители должны относиться ко взрослым детям. Какие грехи бывают в этой сфере. Разрешаю задавать вопросы. Задавать вопросы можете устно. Если вы чувствуете, что я что-то не договорил и уже перехожу к другой мысли, можете поднять руку, задать вопрос. Я вернусь. Если справлюсь, уточню или дополню. Не справлюсь, братья помогут потом. Если вы напишете записки, то после проповеди, скорее всего, будет время, чтобы отвечать, потому что проповедь одна будет на этом собрании, только одна моя проповедь. Поэтому будет время, чтобы ответить. Итак, братья и сестры, первый грех, который против детей делают родители, это вторжение в семью. То есть непризнание суверенитета наших семейных детей. Что такое суверенитет? Это независимость. И поэтому бывает, когда родители вторгаются в вновь созданную семью, в семью детей, думая, что они имеют на это право. Ну а как же? 20 с лишним лет я его воспитывал. Неужели не имею права руководство продолжить? Как вы думаете, братья и сестры? Я некоторые тексты Писания, друзья, можно было бы читать, но я буду иногда наизусть. Книга «Бытие», 2 глава, написано так. «Посему оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». И второй текст, это послание к Ефесянам, 5 глава, последние стихи. «Посему оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Друзья, это не просто цитирование текста Ветхого Завета Павел применяет. Но Павел выражает ту же самую мысль, которую выразил Моисей в книге «Бытие». Друзья, и это принцип. Здесь не имеется в виду только Адам и Ева по книге «Бытие», и церковь и Христос по книге послания к Ефесянам. У Адама отца не было, и у Евы тоже. И поэтому оставит человек отца и мать, к Адаму это неприменимо. У него отца не было, и у Евы тоже. Это принцип. Что такое означает слово «принцип»? То есть это действие, распространенное на все случаи жизни, в интервале вот 6000-летней истории жизни человека. То есть, для того, чтобы были двое одна плоть. Мы хотим для наших детей, чтобы двое одна плоть? Думаю, да. Хотя не всегда. Я часто встречал родителей, которые не желают тот или другой брак и пытаются не допустить. Не допустить. Хотя причин не допустить нету. Иногда я диву давался, братья и сестры. Вот не понравилась невеста, все силы применяют. Не хотим. Он еще отрок малый, в девчатах не разбирается, мы разбираемся. И пытаются руководить этим вопросом. Ну, имея в виду, Авраам искал для своего сына невесту сам, вернее, слуге поручал. И там еще кто-то кому-то нашел, привел сына и так дальше. Братья и сестры, в общем-то, я неодобрительно к этому отношусь. Пятеро наших детей вступали в брак, не было ни одного случая, чтобы мы попытались вбить в клин. Хотя иногда как будто повод и был для этого. Мы не старались что-то нарушить. И даже я скажу, друзья, я иногда думал, вот я сейчас приторможу что-нибудь, знаю, некоторые из детей совершенно послушались бы меня. А получится ли лучше то, что будет потом? А не буду ли я потом плакать и жалеть и вспоминать вот там, где мы что-то нарушили, разрушили? И поэтому, братья и сестры, я в этом деле рекомендую молиться. И если в Господе и нет видимых причин для того, чтобы препятствовать, советую не вклиниваться. Библия ясно показывает, воля Божья есть или воли Божьей нет. Библия ясно показывает. Но об этом я, по-моему, в прошлый раз говорил, а может, даже и не говорил. И поэтому подробностей не буду очень сильно так. Вот. Но если мы, родители, не признаем независимость нашей семьи, семьи наших детей, и пытаемся вклиниться туда в плане руководства и управления, это первый, один из очень распространенных грехов против детей семейных. Скажу, братья и сестры, где Библия говорит о том, что нельзя этого делать? Думаю, смогу это доказать. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. И вот мой сын Алексей имеет жену Лену. Кто у моего Алексея глава, братья и сестры, должен быть? Всякому мужу глава Христос. А я куда меня? Нет, а теперь все. Я был у него глава, пока он жил у меня в доме. Пока он был не женатый, я был глава. Я имел право требовать, запрещать, повелевать и так дальше. Имел право, я был глава. Написано, дети, повинуйтесь своим родителям. В одном тексте во всем, в другом тексте, как прилично в Господе. Третий текст, как этого требует справедливость. А теперь все. Вступает в силу новая позиция. Всякому мужу глава Христос. И Алексей, и Александр, и Иван, и кто у вас еще. Ему глава Христос, но не ты. Ты выдала дочь замуж? У твоей дочери кто глава? Посмотрите, друзья. А жене глава муж. Не мать, не отец, а жене глава муж. Власть родительская закончилась. Мужу глава Христос, жене глава муж. Родительская власть закончилась. И с этим бывает трудно согласиться. Потому что я был глава, а теперь кто-то сказал, а теперь в сторону. Да это вообще невозможно. Друзья, ведь мы привыкаем к власти. Мы привыкаем к власти над нашими детьми. И теперь как это так, что моей дочерью кто-то руководит? Так какое имеет право? Имеет право. Это право ему дал Бог. У вас неверующие дети? Допустим, у вас неверующие дети. Жене глава муж. Да он неверующий. Все равно. Муж если он муж, он глава вашей дочери. Даже если он неверующий. Вам не нравится его руководство, а он глава. Начнешь вмешиваться, будет хуже. Может начаться деспотизм. И что-нибудь похуже. И поэтому, братья и сестры, мы, христиане, должны признать, что власть над детьми заканчивается, когда наши дети вступили в брак. И да, мы все сейчас подтвердили, мы хотим, чтобы были двое одна плоть. Но первое условие, чтобы двое были одна плоть, оставить человек отца и мать. Ну, нам кажется, первое условие полюбит. Вот если полюбит, будут двое одна плоть. Оставит отца и мать, это одно из главных условий, и будут двое одна плоть, если оставит. И поэтому, друзья, это очень важно, чтобы мы, родители, не вторгались. Это грех, когда мы вторгаемся в семью, пытаясь руководить семьей. Одна из таких критических ситуаций, из опасных ситуаций, когда дети живут в доме родителей. Ну, эта мысль, она не новая, поэтому не буду много говорить. Просто в этой ситуации трудно отказаться от своей власти. Трудно отказаться, когда они живут в моем доме и пользуются моей посудой и столовой, и всем, что в доме. И поэтому, имея какую-то материальную зависимость, родители, они начинают тем более делать попытки управлять новой семьей. А иногда даже, когда дети отдельно живут. Сфера вторжения, друзья, это дом. Хуже или опаснее, если дом мы помогли купить, это еще опаснее, потому что мы чувствуем свою власть. И мы тогда скажем, здесь не так, а здесь вот так. Потолки должны быть не такие, и стены не такие. Мне это не нравится, я тебе дом купил. И все, вот оно условие, вернее, то, что подталкивает, чтобы руководить. И поэтому эта сфера вторжения – это дом, сфера вторжения – это деньги. Нам не нравится, как наши дети тратят деньги, и не нравится, как зарабатывают, или еще что-нибудь не нравится, неразумно тратят. Мы начинаем вклиниваться, пытаемся руководить, и знаете даже, до чего доходит? Бывает даже так, деньги попадают в руки родителей старшего поколения, и они им выдают. И они им выдают ежедневно или еженедельно, ну, дабы, как сказать, помочь семье. Нам кажется, что мы помогаем. На самом деле, друзья, мы вредим. Если мы действуем против заповедей Божьих, мы не поможем. Вред будет только. Только будет вред. Сфера деторождения. Деторождения. У нас предыдущий поток был, это семейный поток. Пришла одна записка. Братья, вот вы нам уже несколько дней, вот нас учите хорошим заповедям и о деторождении, но вы бы научили наших родителей, чтобы они не давали нам советы, которые противоречат тому, что вы нам говорите. К сожалению, это так, друзья. Часто мама, жалея свою дочку, говорит: «Да сколько же ты будешь рожать? У тебя ум есть?» Ну, жалко, братья и сестры, вот 3 года живут и 3 детей, жалко или нет? И мы видим, что у нее там варикоз, и там и почки, и ноги пухнут, и все такое, и она не справляется, и она худеет, или наоборот, вот поправляется, и нам ее жалко, и нам жалко. И, ну, и сначала хочется, хоть бы сами додумались что-нибудь там, вот. А потом не выдерживает мама и совет дает. Сначала легонечко, а потом прямо. Члены церкви, к сожалению. Друзья, в послании к Титу написано, чтобы старицы одевались как прилично святым, были здравы в вере, были бы целомудренными, чтобы учили молодых, что делать? Любить мужей и еще что делать? И любить детей. И любить детей. Но, к сожалению, пожилые женщины в церкви иногда другому учат. В смысле планировать семью и что-нибудь. Сфера вторжения – это воспитание детей. Нам не нравится, что наши дети наказывают. А знаете как? Я скажу, друзья, как бывает. Вот я слышал такое мнение, что внуков любят больше, чем детей. Ну вот об этом говорили, и даже здесь некоторые братья высказывали, служители, что внуков любят больше, чем детей. И многие поддакивают. Точно так, да, братья и сестры? Я вам скажу, почему. Это совершенно не так. Я вам скажу, почему. Просто чувства в моем возрасте и в вашем возрасте, они глубже, чем когда нам было по 30 лет. Они глубже. И поэтому маленькое дитё, вот внучок или внучка, у нас чувства совсем другие, чем тогда, когда нам по 30 лет было. И нам кажется, что мы больше любим. А мне легче сравнить. У меня и девочка, которой 4 года, и внучок, которому 4 года. И я могу сравнить, потому что я одинаковый. Вот у меня одинаковый возраст и к дитю, и к внуку, и все такое. И нам не нравится, как наши дети наказывают. И нам их жалко, и нам нравится, когда внучок к бабушке бежит и в подол уткнулся, и горько плачет, и бабушка жалеет, и потом говорит: вы очень строго наказываете, так нельзя, а потом начинаем гневаться, ну и прочее. Братья и сестры, это сфера вторжения в новую семью. И деторождение, и воспитание детей, и вы не так воспитываете, и мы пытаемся поправить, и так дальше. Это грех, который часто и очень сильно распространен, грех против взрослых детей. Против взрослых детей. Второе, друзья, в чем еще проявляется грех? Это разрушительные разговоры. Но я старался так расположить вот эти мысли, чтобы они немножко одна от другой зависели. Разрушительные разговоры. Я любую мысль буду стараться подтвердить текстами Писания, чтобы было понятно. Книга Бытие, 27 глава, 46 стих. «И сказала Ревека Исааку: я жизни не рада от дочерей хеттейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хеттейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жить?» Что за дочери хеттейские, братья и сестры, вы помните, да? Это себе Исав взял в жены из дочерей хеттейских. И Ревека посмотрела на все это жизнь старшего сына и сказала мужу: я жизни не рада из-за дочерей хеттейских. Если Иаков таких же возьмет, то зачем мне и жить? Ну, вроде и ничего, братья и сестры. Если я с женой поговорю вот о наших невестках, ну, я не думаю, что это обязательно грех. Между прочим, я ей иногда говорю, ну, как тебе наши невестки, нравятся или нет? И даже, а кто тебе больше нравится? Ну, вот так вот, знаете, может, где-то и неосторожно. Друзья, но знаете, в чем была беда? Что Исав это слышал. Вот в чем была беда. Исав это слышал. И он видел отношение родителей к своим женам. Сказать, что у Исава все было плохо, друзья. Вот так вот Исава мы привыкли только ругать. Измаила тоже. Исаак хороший. Вот. Скажем, Иаков тоже. Друзья, ну что-то было хорошее и у Исава. Или все было плохо, братья и сестры? Что-то было и хорошее. Посмотрите, как великодушно он простил Иакова. Я восхищаюсь этим. Как великодушно он простил Иакова. И как он отказывался от подарков. И вот так вот все. Ну, мне кажется, многие бы из нас этого и не смогли. И теперь я читаю следующую главу. «И увидел Исав, что дочери хананские неугодны Исааку, отцу его». Вот что он увидел. Это беда, братья и сестры. Если нам не нравится невестка, это беда, если дети это увидели или услышали. И поэтому разрушительные разговоры – это когда мы даем оценку нашим зятьям или нашим невесткам, или даже вновь созданной семье даем оценку. Но есть такой грех осуждения. Написано «не судите и не будете судимы». И вот мы сидим за столом с 5 детьми, которые остались, и осуждаем какую-нибудь из наших невесток. Вот она такая-сякая, мужа не слушает, и вообще, зачем мне и жизнь, если остальные будут такие? Вот так было у Ревекки и у Исаака, братья и сестры. Эти разговоры были разрушительные. Этого нельзя делать. Этого нельзя делать. Осуждать, или даже, знаете, как бывает, ну, помочь дочери что-нибудь говорить плохое про зятя. Ну, дабы она ему помогла исправиться. Вот так примерно. Но скажу, братья и сестры, что обычно этим не поможешь. Можно привить нелюбовь, привить настороженность. Она любит, и она ничего не замечает, пока мама ей подсказывать не начала. А вот там, помнишь, как он тебе сказал? А вот там он тебе не помогал, ты работала, и у тебя живот был большой, вот, и он тебе не помогал. Вот. А у нас с мужем не так было, с папой твоим. И все. И вот можно заронить настороженность, и она начнет присматриваться, и, ну, и многое прочее, братья и сестры, то, что может быть плохое. Это осуждение, это наушничество, то есть... Ну, мне сын ближе, и дочь ближе, и так дальше, и мы что-нибудь подскажем плохое. Или распространение худых слухов про наших детей. Да, что-то не нравится. Иногда, братья и сестры, и не без основания. Ну, не все же браки бывают исключительно все успешно. Бывает что-то и неудачно. И бывают трудности и проблемы. И это касается наших детей. И мы начинаем жаловаться. Жаловаться друзьям, жаловаться подругам. И вот собрались две пожилые сестры, и все про своих детей друг другу рассказывают. Все рассказывают. И зачем бы это было нужно? Даже если мы говорим честно. Без прикрас и неправды. Это не следует делать, братья и сестры. И даже знаете, вот если... что-то и неудачно, ну, например, попался какой-то чрезмерно строгий зять, как нам кажется, чрезмерно строгий, или как бы слишком правильный. Друзья, я за то, чтобы правильные люди были, ну, христиане, хорошие и так дальше. Но когда слишком, это обычно всегда вредно, это, как считается, вправо уклоняются. Вот. И нам не нравится что-то. И мы желаем помочь, и осуждать начинаем, или жаловаться один на другу. И это доходит до них. А дойдет все равно. Даже вы помните, вот есть такое слово, не злослов царя в своей спальной комнате. А почему нельзя в спальной комнате? Ну, на улице, на площади, ладно, кто-то... А в спальной комнате почему? Птичка пернатая ему перенесет. И он тебя вызовет и говорит, ты говорил. Поэтому, друзья, если я буду своим вот товарищем, если я своим товарищам что-то буду рассказывать про своих детей, они мне про своих, и эта информация поползет, эти плохие слухи, то знаете, ни к чему может привести, что дети скажут, ноги нашей в вашем доме не будет, дабы вы и вашей в нашем, дабы вы не видели, как мы живем. А может быть, в этом даже и мудрость будет, братья и сестры. Но нам это будет страшно обидно, страшно обидно. Поэтому скажу, друзья, вот за добродетельную жену написано, она уста свои открывает с мудростью. Зять не такой, и ваша дочь чуть обижается на него. А вы ей скажите, что он не так плохой, а у него есть что-то и хорошее. Скажите, а вот посмотри, а вот это. А вот это посмотри, и вот это. Вот, да ты Бога благодари, что тебе такой достался. Друзья, и она на него другими глазами посмотрит. То есть можно дело устроить, а можно дело разрушить. Почему я и сказал разрушительные разговоры? Это разговоры, которые приводят к разрушению. Уста свои она открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке у нее. Это очень важно, братья и сестры, чтобы мы это имели в виду. Еще какая причина бывает для таких разговоров, я скажу, друзья, это ревность. Ну, например, за ревность я говорил когда-то, ну, повторю, если кто-то помнит или слышал, а может и не говорил. Друзья, ревность бывает не только между супругами, ревность бывает между детьми и родителями. Ну, например, сынок называет Надюшка, Надечка, а мама слышит и потом скажет, ты меня мамочкой ни разу в жизни не назвал. Или, скажем, знаете, как бывает, обнимаются. В общем-то, мы учим, не надо. Друзья, я вам откровенно скажу, я молодых семейных учу. Не надо обниматься в присутствии ваших родителей и, скажем, излишней нежности, потому что может возникнуть ревность. Обнимайтесь, когда вас никто не видит там у себя в спальне или еще, а при родителях не надо. Друзья, но все-таки скажу, они же бывают и не выдерживают. Вот пришли к нам домой, сидят на диване против нас и обнимаются. А с нами не обнимались, да? Друзья, но в общем, я-то, ну, как думаю, что здравый человек, да? И я к этому отношусь спокойно. И жена моя спокойна. И, в общем-то, мы где-то анализируем и думаем, ну и хорошо, что обнимаются. И дай им Бог, любят друг друга. Так же, да? Или называют ласково, как нас никогда не называли. И пускай, это же лучше будет. Братья и сестры, но часто возникает ревность. И мать начинает биться с зятем за свою дочь. Вот что бывает. Это неразумие. Это разрушительные разговоры. Она ему покажет, что не такой он милый, как она его называет. И все. А что ты добилась? Она-то тебя мамочкой не называла и называть не будет. Или будет теперь называть? И не будет называть. Разве что, когда вокруг цветов лежать будешь, тогда назовет. Друзья, но мужа милым перестанет называть. А это беда. А это беда. И поэтому скажу, друзья, что разрушительные разговоры надо иметь мудрость, чтобы любят и пусть любят. И не надо им показывать друг другу на недостатки. Придет время, сами увидят, если нужно будет. А если что-то и не увидят, может, оно и не хуже. И не хуже. А если мы видим какие-то недостатки, то лучше не подсказать, а помолиться. Это будет лучше. И пользы будет больше. Еще хуже, друзья, бывает, когда мы о наших детях можем говорить вслух плохо. Ну, например, вот здесь очень много братьев. В микрофон из-за кафедры. О детях плохо. Но нам кажется, что это вроде того, что высоко, что вот так я своих, бей своих, чтобы чужие боялись. Друзья, и многие это одобряют. Да, это очень хороший у нас проповедник. Он своих детей видит правильно и оценку правильно дает. А кто-то скажет, он только так говорит, и в лицемерии нас заприметят, или еще что-то. Друзья, а дети будут обижаться. И детей можно потерять. Если вот так всегласно, ну, например, вот особенно нас часто пишут в микрофоны, да, я что-нибудь такое наговорил, а потом прокрутили где-нибудь по радио, про моего Алексея или еще про кого-нибудь, по радио прокрутили, и весь мир услышал, или еще, будет обижаться или нет? Будет обижаться. А сейчас же я скажу, друзья, пишут не только нас, вот это вот общение, что сейчас идет, я вам скажу, его прокрутят в Америке по радио. И не только, где я проповедую, а вот все братья, кто говорили, и на ваши записки отвечали, прокрутят там, и до Германии доберется, и здесь все будут слушать, и здесь будут слушать. Поэтому с разговорами следует аккуратней, с разговорами аккуратней. Дальше, друзья, вторая, третья сторона, это я немножко теперь в другую сторону, это обратная сторона, попустительство. Если мы скажем, живите как хотите, дела мне до вас теперь нету. Я тебя вырастил до 22 лет, теперь хватит, все. И закрыть глаза на все. Правильно будет или нет, братья и сестры? Неправильно. Я к чему это говорю, чтобы я вот так поговорю, мы усвоим, но немножко, ну скажем, амплитуду чуть-чуть повыше сделаем. Тоже неправильно. Друзья, совершенно закрыть глаза на наших семейных детей, это будет, знаете, какой грех? Попустительство. Потому что действительно что-то может быть неправильно. И может, надо помочь. В общем-то, это же нормально, если мы дадим советы. Ну, например, если дадим советы детям, как правильно тратить деньги. Нет, нет, я не возьму в свою власть управление этим вопросом, но посоветовать – это нормально. А если дети часто рождаются, и дочь наша изнывает и переживает, а мы ей скажем, не переживай, Бог все видит, Он знает, что делает, поэтому все будет нормально. И все, вот оно как, друзья. То есть и совсем выпускать их из поля зрения тоже будет неправильно. Грех будет попустительство. Я прочту, братья и сестры, текст Писания. Это третья книга царств. Третья книга царств, первая глава. Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил, «Я буду царем». И завел себе колесницы и всадников, и 50 человек с хороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь? Это текст известный, братья и сестры. Ну, он как напоминание, как Петр пишет, напоминание будет нам. Отец никогда не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь? Отцу сколько было лет? Он был уже старенький. И не все там было, чтобы сказать идеально хорошо. Девушку нашли красивую, которая согревала его. Ну и так дальше. Но в этом тексте ясно просматривается, что Бог не одобрял то, что Давид его не стеснял вопросом. И поэтому закрыть глаза на наших семейных детей тоже плохо будет, друзья. Они же этим путем не ходили ни вчера, ни третьего дня. И часто мы их не учили, как обращаться с женой. Ну, учили разве только личным примером. Вот как я к жене относился, чрезмерно строго или чрезмерно мягко. Или, скажем, ну, вот так вот и учили. друзья. Но чтобы я сыну говорил: ты знаешь, сынок, вот женишься, с женой надо вот так, вот ее надо любить, и уважать, и ценить, и все, ну, все. Обычно мы этому не учим, друзья. И тем не менее, они вступили в брак, они таким путем не ходили, и в каких-то вопросах не разбираются, и в чем-то нужно им помочь, и подсказать, и какое-то направление задать. Просто надо выдержать равновесие, братья и сестры, чтобы не вторгаться в их семью и помочь. А здесь нужна мудрость. И грех попустительства. Написано: ты попускаешь. Помните в книге Откровения? Ты попускаешь. И дальше написано: покайся. Покайся. За что покаяться? За попустительство. За попустительство. Ну, какие бывают, братья и сестры, ситуации? В послании к евреям написано: наблюдайте, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда. То есть, чтобы увидеть опасность, нужно наблюдать. Когда дерево вырастет, его уже трудно корчевать, а пока росточек можно. Пока росточек можно. Поэтому наблюдать, видеть опасность и подсказать. Ну, например, сын увлекается компьютером. Взрослый сын увлекается компьютером. Ну, пройдет время, и жене понравится. И потом вместе. Вы к ним приходите домой, они сидят, смотрят компьютер, какой-нибудь фильм. Ну, а почему не подсказать? А если мы видим, что дело уже вообще греховно смотрится, сказать: или ты пойдешь к пресвитеру, или я пойду. Да, давай договоримся сами. То есть где-то нужно помочь, чтобы не пошло по какой-нибудь неправильной греховной колее. Да, и помочь нужно. И поговорить, и подсказать. И, может быть, даже и служителя подключить, чтобы обратили внимание. Потому что, знаете, особенно в больших церквах, друзья, трудно в поле зрения всех удержать. Трудно удержать. И здесь, конечно, иногда советы и помощь родителей – они бывают уместны, без того, чтобы вторгнуться и создать конфликт. Это важно, братья и сестры. Видеть опасность, предотвратить опасность. Приведу пример, друзья. У священника Илия были дети. Они тоже были священники. Написано: они были люди негодные. Они не знали Господа. Так за них написано. Друзья, отец сделал что-нибудь, чтобы поправить ситуацию? Ничего не сделал. Делал попытку, как будто да. Дети мои, нехороша молва, которую про вас слышу. Друзья, это не тот разговор. Его дети прелюбодействовали с женщинами. Они бесчинно поступали в том деле, которое должны были делать. Дети мои...